Глава 11. Инициативность, побуждение к действию. Понятие «инициативность» присуще только человеческому обществу. Животному миру оно не свойственно, хотя само действие может наблюдаться и среди высокоразвитых особей. Но оно исходит от программы, а не от какого-либо осмысления ситуации. Животные подобные действия не осознают. Мы же говорим о понятии, как о способности осознавать совершаемые собой или другими действия. Инициативность обладает конкретикой. И хотя при ней могут совершаться самые разнообразные действия, но для них всегда будет присуще нечто общее. То есть инициативность – это взятие на себя какого-либо дела раньше других, при условии понимания ответственности за получение его итога. Инициативность есть желание либо установка активизировать тот или иной процесс. Причем фактура инициативности относится всегда к начинанию любого действия. То есть она формирует первичную фактуру для еще не существующего процесса. Но инициативность для уже сформированного объема тоже имеет место, где она, опять же, начинает первичное построение чего-либо, используя силовые характеристики существующего объема. Тем самым инициатива в данном случае будет исходить от какого-либо состояния. Но тем не менее, она всегда несет первичную фазу подготовленности к совершению какого-либо действия, предназначенного для дальнейшего образования причинно-следственной действительности. Поэтому начальная активизация по требованию либо по желанию устанавливает технологию будущего формирования или просто знает эту технологию, разрабатывает тактику развития нужного процесса и является толчком к следствию. То есть инициативность вполне может являться причиной для появления вторичности, образования формы. Инициативность как активизирующий фактор всегда содержит в себе идею, как и любая причина. Поэтому инициаторы управляют технологией должного формирования и являются причиной возникновения нового действия. Условие воздействия инициатора на окружающих обуславливает проявление у последних конкретного интереса к продолжению начатого действия. Если же инициатива не явилась возбудителем соответствующих желаний, то такие незаинтересованные личности ищут другого инициатора, который несет идею соответственного уровня и интереса. Поэтому инициатива либо дает толчок, либо только безуспешно пытается разбудить в окружающих личностях желание к действию. Ибо в личности желание содержится в каждом качестве и строго индивидуального плана. Но любое качество стремится к росту и тем самым хочет присоединить к себе как можно больше такого же однородного типа энергию, увеличивая собственную мощь. Поэтому у каждой личности таится столько желаний, сколько качеств содержит ее матрица. И при попадании в нее нового качества, индивид приобретает вместе с ним не только определенные знания, но также и новые устремления и интересы. Инициатива же, посылая личностям свой идейный потенциал, приводит в активное состояние дремлющий вид качества в матрице. То есть данный потенциал сначала дарит свою мощь личности, которую она обязана в впоследствии отработать с процентами и вернуть этот дар и наработанный процентный показатель обратно объему инициативы. Тем самым происходит прогресс индивидов и совершенствование субстанции инициативы. Инициативность есть посредник между голограммой идеи и ее воплощением. То есть реализацией программы любого вида является первична инициатива. Она как импульс является всегда прежде действия. И сила ее содержит потенциальную мощь голографического состояния идеи, так как это есть определенная передача активности, которая должна дать толчок к действию. Но инициативность также представляет собой зависимое состояние, так как без руководящей идеи не будет цели, которую должна начать воплощать инициатива. Следовательно, она без идейной голографической основы не смогла бы прогрессировать и развивать в себе индивидуальные субстанции. То есть, сама по себе инициатива есть строго однообразное состояние, которое может нарабатывать обособленный вид одного качества, лишь только за способность дать силу активности какому-либо состоянию. Но идейная основа, руководя инициативой, вырабатывает в ней разнообразие видов качественного состава, которые и придают инициативности индивидуальную платформу. То есть, сколько идей, столько и прогрессивных трансформаций будет у инициативности при получении различных качеств. Поэтому без идейной основы инициатива не может проявить себя, так как это не будет являть цель, а следовательно окажется бесполезной тратой собственной энергии, невосполнимой и теряющейся в неизвестности. Таким образом, обязательно должна быть причина воздействия инициативы, причем строго индивидуальная, что определяется целью, а потом уже идет сама активизация инициативы.